Раскачка энергетики. Так, опять с большой неохотой продолжаю давать рекомендации злого змея Зеланда по раскачке вашей энергетики. Почему с неохотой? Потому что ему нельзя доверять, конечно же. Сами посудите, разве можно доверять змею? Помните, он обещал, что его мир о вас позаботится. Но вы сами подумайте, как мир злого змея может о вас заботиться? Это я вас люблю и о вас забочусь. А у змея забота одна. Какое бы коварство измыслить, чтобы моих улиток к себе переманить? На прошлых уроках мы проходили особенности энергетического комплекса Ока Возрождения. Действия несложные. Видео, как они выполняются, тоже найти нетрудно. Особенность состоит в том, что если одновременно с физическими движениями не двигать свою энергию, толку будет немного. Нам осталось рассмотреть последние действия. Поднимаемся, изгибаемся, вдох. Быстро опускаемся и выгибаемся, выдох. Одновременно с энергичным броском тела бросайте энергетические потоки, заставляйте их разгоняться, ловите ощущение, как мощная сила пронизывает вас. Представляйте и старайтесь почувствовать, как вместе с броском некая субстанция прокачивается одновременно в двух направлениях вдоль центральной оси вашего тела. Передний поток вверх, задний вниз. Подробности в голове коситься с потоками. После серии тренировок вы сможете инициировать потоки и ощущать свою энергию как физически плотную субстанцию. Зачем это нужно? Уже хотя бы за тем, чтобы качество жизни своей повысить. Потому что если у вас слабая энергетика, вы не в ресурсе во всех отношениях. Ну и, конечно, коситься намерение при слабой энергетике не будет работать. Собственно, намерение, воля питается именно этим топливом, свободной энергией. Низкий уровень энергетики является главной причиной вялости, упаднического настроения, хронической усталости, депрессии, болезней. Причины слабой энергетики. Зашлакованность организма, блокировка и атрофия энергетических каналов. Проблемы с позвоночником. Организм не вырабатывает энергию. Он берет ее из космоса, сколько сможет. Тело, физическое, астральное и так далее, служит приемником и одновременно преобразователем, ретранслятором энергии. Цель данного комплекса состоит в том, чтобы прочистить, оживить, омолодить энергетические каналы. Именно на эту цель должно быть направлено намерение в движениях. Тогда свободная энергия, источник намерения, будет питать и развивать саму себя. Чем выше уровень свободной энергии, тем выше жизненный тонус и способность управлять реальностью. Так что будет хорошей привычкой каждый день в обязательном порядке выполнять этот комплекс в качестве минимальной утренней зарядки. Чтобы светлячками становиться, чтобы в сморщенных слизней не превратиться. Это быстро и ненапряжно. Для ленивых улиток в самый раз. Напоследок один совет по поводу всех физических упражнений. Запомните, за усилием должно следовать расслабление. Усилие и расслабление равноценны. Нельзя выполнять серию движений на одном усилии. Получите спазм мышц и соматические проблемы. Если в движении отсутствует расслабление, Это категорически неправильно. Например, тот, кто подтягивается и отжимается быстро-быстро, с полусогнутыми руками, даже не подозревает, что он глупый.